директорию, которую он уничтожил спустя 2 года, со спасением республики, которую он уничтожил спустя 7 лет. Бонапарт был доволен событием 18-го Фруктидора еще и в другом отношении. Леобинское перемирие, заключенное с австрийцами еще в мае 1797 года, так и оставалось перемирием. Австрийское правительство вдруг стало летом обнаруживать признаки бодрости и почти грозить, и Бонапарт прекрасно знал, в чем тут дело. Австрия, как и вся монархическая Европа, затаив дыхание, следила за тем, что разыгрывалось в Париже. В Италии ждали со дня на день свержения директории и республики, возвращения бурбонов и ликвидации поэтому всех французских завоеваний. 18-е Фруктидора с разгромом роялистов, с публичным изобличением измены Пешегрю положило конец всем этим мечтаниям. Генерал Бонапарт стал резко настаивать на скорейшем подписании мира. Из Австрии был послан для переговоров с Бонапартом искусный дипломат Кобенцль. Но тут коса нашла на камень. Кобенцль во время долгих и трудных переговоров жаловался своему правительству, что редко можно встретить такого сутягу и такого бессовестного человека, как генерал Бонапарт. Здесь еще больше, чем когда-либо, обнаружились дипломатические способности Бонапарта, по мнению многих источников той эпохи, не уступавшей его военному гению. Только раз он поддался одному из тех припадков ярости, которые впоследствии, когда он уже чувствовал себя владыкой Европы, овладевали им часто, но теперь пока еще были вновь. «Ваша империя — это старая распутница, которая привыкла, чтобы все ее насиловали. Вы забываете, что Франция победила, а вы побеждены? Вы забываете, что вы тут со мной ведете переговоры, окруженные моими гренадерами?» — бешено кричал Бонапарт. Он швырнул об пол столик, на котором стоял привезенный Кобенцлем драгоценный фарфоровый кофейный сервиз, подарок австрийскому дипломату от русской императрицы Екатерины. Сервиз разбился вдребезги. «Он вел себя как сумасшедший», — доносил об этом Кобенцль. 17 октября 1797 года в местечке Кампо-Формио был подписан, наконец, мир между Французской республикой и Австрийской империей. Почти все то, на чем настаивал Бонапарт и в Италии, где он побеждал, и в Германии, где австрийцы вовсе не были еще побеждены французскими генералами, было им достигнуто. Венеция, как и желал Бонапарт, послужила компенсацией Австрии за эти уступки на Рейне. Бурным ликованием встретили в Париже весть о мире. Страна ждала торгового и промышленного оживления. Имя гениального военного вождя было у всех на устах. Все понимали, что война, проигранная прочими генералами на Рейне, была выиграна одним Бонапартом в Италии, и что этим был спасен также и Рейн. Официальным, официозным и совсем частным печатным и устным восхвалением победоносного генерала, завоевателя Италии, не было конца. О могущественный дух свободы! Ты один мог породить итальянскую армию, породить Бонапарта. Счастливая Франция! — восклицал в своей речи один из директоров республики Ларри Вильер Лепо. Между тем Бонапарт наскоро заканчивал организацию новой вассальной Цизальпинской республики, куда включил часть завоеванных им земель, прежде всего Ломбардию. Другая часть его завоеваний была непосредственно присоединена к Франции. Наконец, третья часть, вроде Рима, оставлена была до поры до времени в руках прежних государей, но с фактическим подчинением их Франции. Бонапарт организовал эту Цизальпинскую республику так, что при видимости существования совещательного собрания представителей из состоятельных слоев населения вся фактическая сила должна была находиться в руках французской оккупационной военной власти и присланного из Парижа комиссара. Ко всей традиционной фразеологии об освобождении народов, о братских республиках и так далее, он относился с самым откровенным презрением. Он ничуть не верил тому, что в Италии есть хоть сколько-нибудь значительное число людей,